Проклятие Мардука. Удар скифские ножницы. Говорят, в Батуми 154 дня в году идет дождь. И тогда горы, море и небо тонут в унылой пелене. Пустеют пляжи и набережные. Мужчины от жарцы отсиживаются в кофейнях и винных погребках. Проходит их веселость и говорливость. Реже звучат истории о рыбалке, охоте, о контрабандистских вылазках к дальним берегам, о видах на урожай, о курортных приключениях. Они медленно пьют кофе или вино, а за окнами дождь, Но этот июль выдался на редкость солнечным. Вот уже несколько дней в небе ни туч, ни облаков. Изнывали от жары батумские улицы. Поникли, потускнели пальмы и магнолии. Не слышно птицы плеска моря. Даже легкий бриз не приносил желаемой прохлады. Мои размышления под старой пальмой прервали крики и топот. Что-то новое ворвалось в знойное сонное царство. Со стороны базара к набережной мчался мальчишка, а за ним человек 10 возмущенных аджарцев. Похоже, базарные торговцы жаждали расправиться с воришкой. И охота им в такую жару устраивать гонки по раскаленной улице. Мальчишка вдруг резко вильнул и кинулся в мою сторону. Что-то блестящее и звонкое выпало у него из кармана и покатилось по мостовой. Толпа не отставала. Казалось, от разгоряченных мыслей и дыхания на улице стало еще жарче. По выражениям лиц было ясно. Воришке пощады не будет. Если поймают, покалечат пацана. «Прощай, спасительная тень пальмы!» Мальчишка будто понял мои намерения и мгновенно прошмыгнул мимо меня. Теперь я оказался случайной помехой на пути бурного потока. «Как жизнь, мужики!» – прохрипел я первое, что взбрело в голову. Голос предательский сел то ли от жары, то ли от понимания, что на свой нелепый вопрос я могу уже не услышать ответа. Удивительно, толпа вдруг остановилась. Верно говорят, ничто так не озадачивает, как не вовремя сказанная глупость. Десяток пар восточных глаз с изумлением уставились на меня. Честное слово, повали сейчас снег или появись стадо динозавров, они не так удивились бы. Но, увы, изумление длилось недолго. И вот уже предводитель сторонников справедливого возмездия, амбал в расхристанной рубахе, подошел вплотную. Его огромный волосатый кулак вознесся высоко-высоко над моей головой. Мои руки как бы сами по себе скрестились в локтях и поднялись навстречу незнающему пощады кулаку — скифские ножницы. Многие попадаются в эту ловушку. Их обманывает поза защиты, поднятые скрещенные руки. Мгновенное смыкание ножниц — и предводитель, получив удары в висок и по сонной артерии, тихо осел на мостовую. Пока остальные не опомнились, я выхватил два кастета, два шальных месяца. Китайцы так называют этот вид оружия, потому что ударная часть его напоминает острый месяц. Не знаю, охладил бы горячие головы блеск стальных кастетов. Слава богу, не успел проверить. Сзади раздался тихий голос. Обернулся, а рядом со мной старик держит за плечо мальчишку-беглеца. Загалдели разом все участники погони, стали что-то выкрикивать по-аджарски, показывать руками на мальчишку, на меня, на своего предводителя. Амбал в розовой рубахе, кстати, уже успел подняться. Он очумело таращил глаза по сторонам и ощупывал свою голову. А меня будто и не замечал. Странно, что пока еще только звучат гневные слова, не мелькают кулаки. Галдеж торговцев, наверное, очень надоел старику. Он поднял правую руку и выкрикнул два непонятных мне слова. Все умолкли. Тогда старик заговорил уже тихо и спокойно. Торговцы вдруг затоптались на месте, стали пожимать плечами, переглядываться. Наконец их предводитель свирепо погрозил мне пальцем и вдруг совсем неожиданно рассмеялся. Затем он похлопал себя по шее и голове. Рассмеялись и все остальные. Я сразу понял, кровавого побоища не будет. Колдун, что ли, этот дед с мальчишкой? Что же он им все-таки сказал? В общем, здравствуй, мир и согласие между народами. Да чего симпатичны эти повеселевшие аджарцы, особенно их предводитель. И как приятно видеть удаляющиеся спины недавних противников.